Программа «Мобилизация». Добрый вечер, уважаемые посетители сайта штурмновости.инфо. В эфире программа «Мобилизация». Меня зовут Владимир. Сегодня среда, 17 апреля. В Москве 8 часов вечера. И в гостях у нас Сергей Мосин. Сергей, здравствуйте. Здравия желаю, Владимир, вам и всем нашим слушателям. Тема передачи «Война – это часть нашей жизни». Прокомментируйте, пожалуйста. То, что мы сегодня будем говорить про нашу передачу, это продолжение той передачи, которую мы уже начали, тех практических циклов по поводу того, что такое война, как она велась, как она ведется. И конкретно это продолжение той темы передачи, которую мы начали неделю назад, о том, что какие представления были у людей, вот, о том, что как эти представления, как они, как все это дело происходило. Именно начнем с того, что в самой армии, чтобы было более понятно всем нашим слушателям, что прежде всего войну, вот, не только народ ее встречает, вот, на народ ложится тягость войны, вот, а армия, которая она не в состоянии разобраться, где война, а где мир, вот в результате и получаются такие вещи, о которых мы сегодня будем говорить. Те вещи, которые, то, что мы сегодня озвучим, и то, что уже, точнее, то, что мы сегодня озвучим вообще, это подобные вещи может вообще рассказать любой человек, который не обязательно служил в советской армии, вот, человек, который мог служить и в россиянской армии, он точно такие же вещи назовет, кое-кто может назвать. Таких примеров не один. То есть это не одиночный факт. И такие вещи, такие вот всевозможные анекдотичные, так скажем, вещи, они не просто так появляются. Нету дыма без огня, как говорится. Вот. И вся сущность нашей сегодняшней передачи — это такой маленький такой рассказик. Вот, быль, которая происходила, мы не будем называть ни города, где это происходило, ни фамилии должностных лиц, вот, только должности и звания. У командира дивизии в 10:00 состоялось экстренное совещание с участием командиров полков, начальников отделов и служб и заместителей командира дивизии. Первым обратился к собравшимся, естественно, сам генерал. Он встал и, сделав знак, чтобы все оставались сидеть, вышел из-за стола и стал ходить по кабинету. Товарищи офицеры, вчера в нашей дивизии произошло чрезвычайное происшествие. Я думаю, что вы уже знаете, о чем я говорю. Один идиот, лейтенант, из одного нашего полка, вместо того, чтобы после стрельб поставить свою БМП, боевую машину пехоты, на место в парке, установленное, покатил на ней в город, где вместе с сержантом напился водки и заснул на броне. Мало того, что секретная машина была на всеобщем обозрении, вот, но лейтенант еще и угрозами, и шантажом заставил сотрудников ресторана напоить и накормить себя, сержанта, механика-водителя, после чего непростительно все заснули прямо на боевой машине. «Товарищи офицеры, — сказал генерал, — надо сказать, что этот поступок лейтенанта бросает пятно на честь всей нашей дивизии, и прежде чем принять решение, я хотел бы выслушать ваше мнение. Прошу вот говорить сжато, кратко, по делу, без сведения личных счетов». Вот. Итак, кто начнет первым? Первым руку поднял начальник особого отдела. Он вытянул голову так, что снизу смотрел как бы сверху, подбородком вперед. Вот. И он начал вот он свои выступления со следующих слов. «А я говорил, все этот либерализм вот, до добра не доведет. Развели тут, понимаешь, детский сад с этими лейтенантами. Они офицеры-любители. Они не кадровые. Они двухгодичники все. Им наплевать вот на нашу честь дивизии, на честь армии и вообще на всю армию вместе с нами. Только беспощадность и строгость, возведенная в обязанность, могут еще что-нибудь изменить к лучшему. Я предлагаю срочно о данном ЧП сообщить в округ и передать дело на лейтенанта в военную прокуратуру. Но только после нас. Мы немного с ним поработаем, выясним, кто там у него были за родственнички до 17-го года, после, вот, и что они делали на оккупированной территории. «Понятно», — сказал генерал. «Особый отдел, как всегда, за расстрел. Садись, следующий». Следующим слово взял замполит дивизии, подполковник, недавно назначенный на должность. «Дорогие товарищи и офицеры», — начал замполит, — «дело, безусловно, непростое, можно сказать, неоднозначное. Ежели рассматривать это дело прямолинейно, то как начальник особого отдела, безусловно, прав. Ну а если смотреть относительно и касательно, да с учетом престижа дивизии, то тут уже просматривается другой их подход. Понятно, что не замалчивать, не скрывать мы ничего не собираемся. Но я предлагаю, прежде чем докладывать в округ, да заводить дело на лейтенанта, мы должны понять, что докладывать в округ мы собираемся на себя. Этот лейтенант еще служит свои 1.5 года. Вот, и тетю. А мы с вами, товарищи офицеры, останемся. Неплохо бы было бы вот хорошо обдумать все. Я кончил. Я тоже сказал зампотылу, и все засмеялись. Ну, раз ты кончил, зампотыл, сказал вот командир дивизии, то давай продолжай. Зампотыл встал и вот начал рассказывать то, что вот он считал и думал. А чего спешить-то, собственно? Казнить лейтенанта, да и себя заодно, никогда не поздно. Давайте попробуем разобраться, и что, и к чему, и произошло. Я не могу вот просто взять и поверить, чтобы лейтенант, хоть годичник, хоть он там двухгодичник, просто так бы погнал БМПшку в город. И потом, если вот командир экипажа, ведь он и не просто командир экипажа, командир взвода, значит, ему доверяли. Нет, здесь что-то вот все не то. И не надо забывать, товарищи офицеры, скоро ротация личного состава и офицерского, кстати, тоже. Из Германии возвращаются наши товарищи, и многим из нас предстоит ехать туда им на смену. У офицеров складки разгладились на лицах. В глазах появилось мечтательно благостное выражение. Отъезд по замене в группу войск, в частности в Германию, был светлой мечтой для любого офицера советского. Только как можно было, только там можно было накопить и на мебель, и на машину, и еще кое на что могло остаться. Ехали всей семьей, жены работали тоже в гарнизоне, кто кем. Это не имело никакого значения, лишь бы заработать. И может так получиться, продолжил зампотылу, что в связи с этим ЧП поедут офицеры не нашей, а любой другой дивизии. Так что я предлагаю хорошенько все подумать, прежде чем бить в барабан. Наступила тишина. Каждый из присутствующих думал, как лично его может коснуться огласка вот этого всего, в общем-то, скандального дела. И каждый приходил к выводу, что в любом варианте, вот, и его тоже может коснуться. «Хорошо», — сказал генерал. «Мне бы хотелось послушать командира полка. Боевая машина пехоты его, лейтенант из его полка, который набедокурил, дежурные, которые потом докладывали, что вся техника на месте, когда БМП была в городе, тоже из его полка. Вот потому давай, командир полка, докладывай, что ты там накопал». Командир полка был неплохим человеком, и его очень любили у себя в полку. Он был, кроме всего, хорошим еще и офицером. Его полк всегда во всех соревнованиях ниже второго места никогда не подымался. Офицеры и солдаты любили своего командира, и за последние 3 года вот у него в полку было первое ЧП. И вот командир полка рассказывает. Я разговаривал сегодня с утречка, вот с лейтенантом, и должен вам сказать, что там не все так просто, как это кажется на первый взгляд. Лейтенант действительно двухгодичник, но это ничего не значит. Он зарекомендовал себя как думающий, работающий и исполнительный офицер. Лейтенант признает, что не прав, но в разговоре с ним вскрылись некоторые нюансы, которые объясняют многое. Я хотел бы, чтобы вы, товарищи офицеры, выслушали меня внимательно, а уже потом выносили свое решение. Давай, говори, полковник, по делу, прервал его генерал. Здесь вот не дети собрались. Вот хватит нас агитировать. Ну, так я и говорю. Совершенно без всяких задних мыслей лейтенант после обкатки БМП и стрельб заехал в военторговский магазин за бутылкой водки, чтобы успеть купить до 17 часов. Водки в магазине не было, и лейтенант покатил в гастроном, в гарнизонный. Минуточку. Опять прервал полковника генерал. А почему в военторге не было водки? Это, кстати, уже не первый случай, когда офицеры вынуждены искать водку на стороне. Вот зампотыл, ну-ка доложите, в чем дело, что это вот такие за номера? Зампотылу надел очки, потом их снял, потом опять надел и сходу бросился в атаку. Так ведь, товарищ генерал, военторг мне не подчиняется, он окружного подчинения. А там у них полный бардак. Тот случай с шампанским, вы помните, когда на 8 марта завезли только шампанское? Пришлось добавлять самогон, так как наши офицеры перепились этой смеси и чуть не лопнули от газа. А я вам давно говорил, что дивизии нужно иметь свой собственный магазин. Ежели бы свой бы был, такого вот безобразия не случилось бы. Ладно, садись, тебе еще и магазин подавай. Все тебе мало. Вот так вот проворчал командир дивизии. Собравшиеся все заулыбались. О нечистоплотности зампотылу ходили легенды. Он списывал все, что поступало вообще в дивизию. От овощей и дефицитного питания вот до чего угодно вообще. За ним стояло. Все прекрасно при этом знали, что за зампотылом стоит какая-то очень сильная лапа наверху. И потому все боялись его трогать. Давай дальше, командир. Генерал вот опять дал слово командиру полка. Вот и я говорю, в гарнизонном магазине лейтенанта встретила тетя Клава. Нахамила, нагрубила ему и водку не дала. Хотя до 17:00 оставалось еще 2 минуты. Офицеры переглянулись, кто-то поежился. Тетю Клаву знали все, а командир полка продолжал. Возмущенный лейтенант все-таки решил выполнить задачу. Вот из таких мальчишек в войну вырастали герои, тихо сказал кто-то из замов командира дивизии. Его поддержали. Да, характер есть, на такого можно положиться. Начальник разведки дивизии даже дополнил, что он бы с этим лейтенантом в разведку пошел бы точно. В результате всего этого, а может, захотелось прокатиться на БМП по шоссе, но лейтенант оказался в городе, где его стали гонять из магазина в магазин, пока у машины не закончилось горючее. Вот аккурат рядом с рестораном он оказался. А гонять начали, потому что не везде ему отказывали в продаже водки. Я прошу обратить ваше внимание, товарищи офицеры, что лейтенант оказался возле ресторана далеко не целенаправленно, а случайно. Это вот очень важно. Увидев пункт питания, лейтенант решил, что пока не подвезут горючее, покушать самому нужно. А кроме всего прочего, нужно накормить сержанта, командира БМП и механика-водителя. Директор ресторана сразу же вошел в положение ребят и с учетом их рабочей замасленности одежды предложил накормить их прямо на боевой машине. Пищу принес официант, и они с лейтенантом в шутку переговорили о стоимости БМП. Затем лейтенант попросил официанта, чтобы тот позвонил в часть и доложил, что у БМП номер 483 закончилось горючее, и она ждет помощи. Вот ожидая ее, уставший лейтенант и сержант вместе с механиком-водителем задремали прямо на броне, вот как бы охраняя машину. Ну, остальное вы все знаете. Приехали наши, заправили машину и, соблюдая осторожность и маскировку, благополучно вернулись в часть. Да, протянул генерал. И это мы хотели сообщить в округ, чтобы отвлечь людей от дела. Кто еще хочет чего сказать? Понятно. В общем, подвел итог генерал. Говорить больше никто не хочет. Давайте подведем итоги. Итак, из того, что было нам сегодня доложено, по существу вопроса следует, что никакого состава преступления в действиях экипажа БМП нет. Генерал прошелся на свое место, сел на стул и, глядя в лица собравшихся офицеров, хлопнул левой ладонью по столу. Значит так, господа, протокола совещания не вести, зампотылу срочно связаться с окружным военторгом и потребовать расширения ассортимента продаваемых товаров, директору ресторана за заботу и внимание к служащим советской армии выдать грамоту с благодарностью от полка, сержанту за проявленную выдержку и хладнокровие объявить благодарность и предоставить оплачиваемый отпуск на родину на 10 суток, механику-водителю объявить благодарность, присвоить воинское звание ефрейтор, лейтенантов полков, отнесших вчера дежурство, наказать решением командиров полков за игру в шахматы по телефону во время дежурства, а лейтенанта-виновника торжества из гауптвахты надо отпустить и сегодня же перевести на полигон ответственным за мишени. И еще, тут генерал улыбнулся и хитро посмотрел на собравшихся и командира полка. Командиру сегодня вечером после службы в кафе накрыть стол во искупление своих грехов и грехов подчиненных и пригласить всех присутствующих сейчас у меня в кабинете офицеров. Товарищи офицеры, считаю вас серьезными и ответственными людьми. Если кто-то не согласен с моим решением, прошу ко мне, но по углам болтать запрещаю. На этом совещание заканчивается. Товарищи офицеры, все свободны. Заместителю и начальнику штаба остаться. Спасибо вам, Сергей, за такой необычный комментарий, неординарный. Так, и в конце нашей передачи, как всегда, мы читаем вопросы наших посетителей. И вот у нас есть вопрос от Виктора. Он спрашивает: Сергей, здравия желаю. Хотел задать вопрос по поводу современной военной техники, в частности по танку Т-72. Так его расхваливают. Что вы можете про него сказать? Создает ли россиянская армия вообще что-то новое или это очередной миф? Здравия желаю и вам, Виктор. Вот, буду потихоньку, помаленьку отвечать на ваш вопрос, потому что он достаточно длинный, для того чтобы большой и объемный. Для того чтобы на него ответить в полном объеме, здесь нужно в одном предложении или в кратком каком-то абзаце на него невозможно ответить. Значит, прежде всего, по поводу всей современности, которая есть, современная россиянская техника, современная как таковой, она может называться только весьма условно. Почему? Потому что замена какого-то одного агрегата или какого-то отдельного блочка не означает на том, что машина, она стала вдруг резко хорошей или современной. Для того, чтобы создавать хорошую технику вообще изначально, для этого, например, необходимо не просто такие условия создавать, которые были созданы в Советском Союзе. Потому что мы напоминаем, что если кто-то кому-то не нравится, но советская техника, она создавалась под определенную задачу. Задача эта была очень простая. Формулировка ее, каждый человек, служивший хоть один день, побывавший даже на военных сборах, вам ее расскажет. Называется это широкомасштабная война. Вся техника, которая создавалась в Советском Союзе, вся без исключения, но с маленькими, очень небольшими такими, можно сказать, такими, ну как бы что ли, исключениями. Этих исключений из правил на самом деле было очень мало. И перечислять эту технику, мы ее сегодня перечислим, именно та, которая она и стала рабочей лошадкой непосредственно в российской армии. И всю тяжесть ведения, так скажем, войн, она именно на нее и легла. Вот. Что здесь касается этого вопроса? Касается то, что вот конкретно танка Т-72, его никто не создавал, во-первых, как танк хороший. Вот. Его создавали, вот тут здесь можно смело, и даже не смело, а совершенно откровенно сказать, это является продуктом конкурентной борьбы между двумя конкретными КБ. Вот. Первый это Харьковский тракторный завод, и второй это конструкторское бюро, которое в результате Второй мировой войны оказалось на Урале, по сути тоже Харьковское. Вот, называется оно на Урале, это там где-нибудь, там Челябинск, там другие города, где там производилась вся эта танковая армада. Вот. И конкретно вот Уральское КБ занялось разработкой танка Т-72. Тогда, когда появился и выкатили из Харьковского завода, выехал танк под названием Т-64. Вот, собственно говоря, в противовес тому, то, что делали в Харькове, вот, появился танк Т-72. Потому что если мы внешне возьмем танк Т-64 и танк Т-72, то каких-то внешних отличий не специалист, человек, который, например, на танки смотрит впервые, он по внешне ничего не скажет. Он скажет, ну, здесь два одинаковых танка, и будет совершенно прав. Потому что внешне отличить один от второго очень тяжело. Тем более первых годов выпуска. Очень сложно отличить. Вот. И в чем там, собственно, Т-72 является? Ну, тоже будет для очень многих людей, будет загадкой. Вот. Хотя Т-72 это тупиковая ветвь вообще изначально создаваемая, которая и делалась. Вот. Если танк Т-64 создавался как танк для модернизации последующих, и задела этого танка было вполне достаточно для того, чтобы его модернизировали до уровня Т-80, а после и дальше пошли. И современная Украина от танка Т-64 не собирается отказываться. Вот. То Т-72 это танк, который тупиковая ветвь развития. Его сделали, и на этом-то дальше-то что? А дальше вся модернизация связана опять с танком Т-80. То есть это танком, который опять не являлся уральским. Да, танк Т-80 потом появился с газа, не с газотурбином, а с дизельным двигателем. Да, впоследствии появился танк с дизельным двигателем, который назывался Т-80УД. То есть танк, у которого не было газотурбинного двигателя, который, с помощью которого и была практически 80-кой. Вот. А появился намного меньший двигатель, и то есть этим самым поставив на нормальный танк, поставили, собственно говоря, ненормальное сердце. Ну и к чему это привело? Ну, ни к чему это не привело. Просто-напросто. Да, осталось тоже название, но по сути от этого изменилось вообще. Вот. Точно так же вообще с любой нормальной вещью можно сделать, например. Можно взять, например, машину хорошую. Допустим, будет эта машина, например, являться ГАЗ-24. Ну, скажем, гипотетически, условно возьмем машину ГАЗ-24. Поставим на нее, например, двигатель некий четырехцилиндровый, прекрасный вообще, замечательный вообще двигатель поставим. Вот. создавая которые люди не думали о том, что какая будет цена бензина, вот, в какие тяжелые экономические условия может страна попасть. И думая, собственно говоря, вообще ни о чем не думая, создавая этот двигатель только для того, чтобы выполнить план. Вот и его сделала конкретная КБ. Вот. А можно пойти другим путем, например, тогда, когда создают двигатели, например, так, например, вот на фирме Mercedes, например, к сожалению, создавали. Почему я к сожалению говорю? Не потому, что там я как-то сожалею о фирме Mercedes. Я сожалею о том, что это так не создавалось 17-го года в России. О том, что двигатель, который создавали, в него вкладывали практически душу. Потому что об этом двигателе думали не только о том, какой у него будет расход топлива, вот, как на нем, как с помощью этого двигателя будет двигаться в автомобиле, а думали о том, как его будет эксплуатировать конкретно взятый человек, как он будет откручивать головку блока цилиндров, вот, как он будет откручивать все навесное оборудование на нем, на этом двигателе, как он будет масло менять. В результате появляются двигателя, которые стоят 10 лет вообще, больше производятся. Вот. И вам любой об этом автослесарь, вам вообще человек, который занимается автотехникой, и не только слесарь, но и вообще любой человек в этой теме, он вам расскажет о двигателях, которые там уже и больше 20 лет производятся. Они производятся не потому, что они там какие-то там лучшие двигателя, а потому что изначально они были созданы хорошо. Поэтому он и хороший двигатель. Зачем от него отказываться, если он хороший? Его можно модернизировать. На нем что-то можно навесное поменять, какие-то там стартеры заменить. Заменить там еще что-то там, форсунки поменять на нем. Но в целом вся суть двигателя от этого не меняется абсолютно. Мы меняем только какие-то определенные части. А внешнее содержание при этом только улучшается. Вот, и в Советском Союзе, к величайшему сожалению, таковым, вот если мы от двигателя перейдем к танкам, танк Т-72 не являлся никогда. Его не создавали, потому что как танк, который будет... Никто никогда не думал, как на этом танке будет ехать танкист, конкретно взятый вообще. Как он будет его ремонтировать, этот танк. Никто никогда, создавая этот танк, не задумывался. Как этот танк будет вести себя в бою, тоже никто никогда не думал. Ну, а Т-64 тоже мало кто задумывался. Но при этом, при всем, все равно любой вам танкист, который служил на Т-64 и на Т-72... Вот взять этих двух танкистов и сказать их, Радемы, вот скажите, вот вам два танка, Т-64, Т-72, какой вы из них выберете? Любой танкист, любой, не задумываясь, завязанными глазами, залезет в Т-64 и скажет, это вот танк хороший. Вот почему вот так происходит, я не знаю. Но многие, очень многие танкисты, они говорят о том, что Т-64 намного танк лучше. Не потому, что он лучший танк, не потому, что у него там пушка другая, снаряды другие, а просто почему он хороший. Вот, этот танк. Вот они его и выберут, и будут правы, в частности. А создавалось и вот это вся вот это, все, что вот это вот тягомотина по поводу вот этих Т-72, почему она вот так она вошла в моду, почему сначала именно россияне вот начали и на танках Т-80 дизельные движки ставить. Можно так задать вопрос, да? Но если, допустим, Т-80 с газотурбинным двигателем такой был хороший, почему на него тогда ставили дизельные двигателя? Да очень просто. Я здесь всем напоминаю, тем людям, которые еще, может быть, подзабыли определенные вещи, что ЕБН вообще-то, он сам и являлся вообще-то человеком с Урала. И пусть мне кто-то еще после этого всего докажет о том, что он там этот свой собственный Урал не подымал. А что он его тогда делал? Вот он его кому-то помогал там занимать то, чего, собственно говоря, хорошим не являлось вообще. Никогда. И что, если даже бы в советской армии бы еще бы подумали, менять этот двигатель или не менять вообще? Вот и очень простая вещь была сделана. Все, не более того. Очень простая вещь. С помощью того, якобы, хорошей, благой мысли подъема собственного региона, поднимали вовсе не регион вообще. И Уралмаш никого не интересовал в Екатеринбурге. И не интересует по настоящее время. И вообще проблема ВПК здесь, она никак даже близко даже она не стояла никогда. Здесь интересовал конкретный вопрос, который на сегодняшний день основная масса людей прекрасно знает. Распила, раскола, растаска, развоза. И в результате вот месяц назад, чуть может быть больше, чуть может быть меньше, мы узнаем про Кипр. Вот, вот оно, вся кимбучая деятельность, к чему этому привела. Вывоз денег, распил. Это называется огромный ресурс, который тратится на то, чтобы в армии появилась действительно достойная техника. Вот, потому что армия это очень дорогое удовольствие. Вообще, и не каждое государство способно, оно, если посмотреть по интернету, полазить, разобраться с этим делом, не каждое государство имеет возможность такую создавать своей собственной армии, что-то там свое собственное, там технику, вооружение и так далее, и тому подобное. Потому что, еще раз я повторю, это очень дорого все, очень, это большой, огромный ресурс. Конкретно в Советском Союзе, в конце его существования, и непосредственно сейчас, никого этот ресурс не интересует вообще. Никого не интересует армия. На чем будет ездить конкретно взятый Петруша, танкист на Т-72 или на Т-64? Вообще никого не интересует. Основные лошадки рабочие, потому что в россиянской армии вовсе не Т-64 и не Т-72. И даже не Т-90 и не Т-80. Вот. Если там кто-то там чего-то опять не помнит или не знает, то основной танк, на котором выполняются все боевые задачи, подчеркиваю, боевые, не учебно-боевые, и не те, которые на показушках выполняются там на каких-то там стрельбах, на каких-то там учениях, Кавказ там 2012, ничего подобного. Вот этот танк как раз, основная рабочая лошадка россиянской армии, нигде не показывается. Но от этого не значит, что этого танка нет. Этот танк называется Т-62. Это танк, который уже ни один танкист в военном училище не изучает. Который приходит в военное училище изучать, его показывают в музее. Говорят, вот, вот этот танк. Но при этом все преподаватели, все учат этих выпускников своих работе и вождению этого танка. По очень простой причине. Потому что это основной танк в россиянской армии. Это не Т-72 танк, и не Т-80, и не Т-90, и не Т-64. Это танк Т-62. Танк, который уже снят из производства, из вооружения. Вот и все. Вот они, такие очень простые вещи. Они, эти. Вот она, вся современность она. Никого она не интересует, потому что этот, из руководства этой так называемой государства, под названием там Химера, которая... Никого их никогда не интересовали, эти танки, они им нафиг не нужны. Вообще, совершенно им вообще по барабану, на чем там, что будет воевать. Если кто-то не верит, открывайте материалы августа 2008 года. И смотрите, на каком основном танке бодрилась россиянская армия в юго-осетинском, так называемом, конфликте. Если это будет танк какой-то другой, пусть мне его покажут. Это грузинская армия бодрилась на Т-72, а не россиянская. Поэтому россиянской армии-то что здесь ей выбирать? И выбирать нечего. Вот, поэтому она доведена, она сама себя, точнее, довела до такого состояния, что основной ионный боевой танк вовсе не Т-72. Это не от того, что это получилось, от того, что такие негодяи, такие вот получились командование, руководство и так далее, тому подобное. Отнюдь нет. Это само руководство, сами военные к этому всему подошли. Потому что эти военные сами все делали своими руками абсолютно. Сами вывозили себя из западной группы войск, хотя это не могли делать. Вот. Потому что западная группа войск, если что, она была выведена вовсе не в 91-м году и не в 90-м. Даже не в 92-м, она в 94-м году была выведена. Выводили ее советские. Я даже не постесняюсь этого слова. Советские генералы. А вовсе не советский. Потому что советский генерал бы-то себе не повел никогда. И никогда бы себе бы так и не позволял бы другим делать. Делали это советские люди, которые вот мы сегодня в передаче рассказывали о том, что такое поездка в Германию. И для чего туда замена по Германии, для чего и как это делалось. И любой вам человек расскажет, как туда происходили замены и что для этого надо было сделать. Очень просто. Отлизать задницу. Вот и все. Что для этого нужно было сделать? И все туда лизоблюды и ездили. И очень малая единица людей. Очень малое количество людей туда действительно попадало по заслугам. Очень малое количество людей. Этих людей буквально единицы просто-напросто. И эти люди, они сами рассказывают. Потом они рассказывали в ужасе, в удивлении они были, когда их выводили, о том, о чем там творилось при выводе. Когда там эти танки Т-72 сотнями продавались вообще просто. Ладно бы там они там куда-то там уходили, там на переплавку, там еще куда-то. Там и не только это все продавали, но и кое-что другое. И что это делали там какие-то, может быть, россиянские, что ли, может быть, генералы? Все это дело производили? Нет, это делали советские генералы. Они давали присягу Советскому Союзу. И эти люди, между прочим, они вот, большинство из них, они до сих пор, они ходят по земле, занимают какие-то академические должности. Вот, они пишут в очень популярных военных журналах и не только. Вот, они, например, часто публикуются в такое есть произведение, ну, такое есть, называется не произведение, а такое есть некий вот такой вот портал интернетный и такое же вот издание смешное, называется «Независимое военное обозрение». Вот от кого оно там независимое, правда, там непонятно. Вот, а сами от себя, наверное, они там независимы. Вот, и вот они всякую чушь тут периодически публикуют. Вот, и про Т-72, и про Т-90 рассказывают там сказки Венского леса там удивленным людям о том, там, какой там у нас там Т-90 замечательный танк. Рассказывают, что такое Т-90. Танк Т-90 это симбиоз двух танков. Это не что иное, это симбиоз двух танков, подчеркиваю. Базовое шасси танка Т-72 и башня это танка Т-80. Все. Появляется танк Т-90. Рассказывать дальше можно все, что угодно вообще. О том, что эту башню изменили впоследствии, что вместо автомата заряжания поставили механизм заряжания, что там что-то изменили, что прицелы другие, что комплекс вооружения, всю эту чушь рассказывать не надо. Все. На этом вот все вполне достаточно, как делался танк под названием Т-90. Те Т-90, которые сейчас находятся в войсках, они даже и этого уровня они не доходят. Потому что Т-90 это тот же самый Т-72, который поехал на Уралмаш, там на нем заменили пару блоков, был Т-72, стал Т-90. Все. Вот как делается танк Т-90. А что такое танк Т-72? Возвращаясь к этому вот самому танку. Очень простая вещь. Это она делалась, еще раз повторяю, в противовес танку Т-64. Вот. Танк основной, вот этот не основной, а в первые версии танка Т-64, которые выехали, они не имели на катках, у гусеницах не имели резинового бандажа. Вот. То есть металл по металлу ехал. И очень большой был от этого и шумность, и лязгность была, соответственно, большая, и износ, и гусениц, и катков. Вот. Модернизировать при этом танк Т-64 никакой проблемы вообще не создавало вообще. Абсолютно никакой. То есть в условиях Советского Союза, даже не в копейки вообще это входило и не в рубли вообще. Это сущие копейки по объему и меркам Советского Союза модернизация Т-64. Но это никому не нужно было. Единственное, почему очень многие люди вспоминают Т-64 добрым словом и почему о нем хорошо вспоминают сейчас танкисты, это то, что это был, по крайней мере, два танка, которые принимали участие в Афганистане и принимали там участие достаточно достойно, о которых очень многие люди вспоминают добрым словом. Это танк Т-62 и танк Т-64. Вот и все. Вот два танка, которые принимали в Афганистане самое активнейшее участие. И когда заменять эти танки начали на Т-72, очень многие танкисты, почувствовав, что такое Т-72 и почему их пересаживают на него, откровенно матерились и свой мат не скрывали, говорили его в глаза. Потому что этим людям прекрасно было, им было не все равно. Потому что эти люди прошли, они принимали участие в войне. И они прекрасно знали, что такое покатушки, извините, на танке. Только эти покатушки, они будут связаны не с неким каким-то там World of Tanks. Понимаете, там с какой-то там этой дистрибутивом. Вот. А это было вообще-то связано с возможностью реально либо в танке сгореть, либо выполнить задачу. Вот. И когда у танкиста, который неоднократно выполнял задачу, вот, у него что-то хорошее забирают, попробуйте вот точно так же в деревню прийти и у тракториста забрать хороший трактор, к которому он привык, к которому он говорит всем, говорит, вот этот танк, трактор вот этот хороший, я на этом тракторе работал и буду работать. Что вам тракторист скажет, когда вы ему начнете менять этот трактор? Он вам в репу даст. Это будет самое простое, что этот человек сделает. И будет совершенно прав. Нефиг вмешиваться в работу людей. Когда дали им что-то, и пусть они сами там, они люди разберутся, там, что хорошо, а что плохо. В Советском Союзе этого не понимали, потому что не хотели этого понимать. Потому что в Советском Союзе главное было вовсе не отдельно взятый человек и его опыт. Этот опыт отдельно взятого человека никого не интересовал вообще совершенно. Важно было мнение отдельно взятых генералов, которые считали о том, что вот это надо, а вот это не надо. Вот это хорошее, вот фиг вам хорошего. Все, будете на говне бодриться. Все, вот это была логика простая. Именно по этой логике все самое хорошее из этой армии пропадало. И девалось вообще в никуда. Все. Когда военным первый раз, даже без Т-72, вот простой пример. Когда военным в середине 70-х годов в одной из бригад спецназа ГРУ оказался автомат бельгийского производства фабрики «Националь», который с английского переводится как «легкая автоматическая винтовка», вот, то на первом же строевом смотре, который проходил в бригаде, и есть еще очень много живых людей, которые это могут подтвердить, был задан вопрос: товарищ полковник, когда наша группа будет иметь достойное оружие, так, как есть вот в данной группе. И после этого руководство СССР, оно впало в отчаяние со своим лучшим в мире автоматом. Что там действительно лучше и у кого оно производилось. И после этого все сравнения, до сих пор, кстати, они не ведутся в области сравнения бельгийского оружия фабрики «Националь», а ведутся только по острашению к М-16, к американскому. А то много очень сильно защитничков всяких там возникает о том, что мы там что-то не то говорим. Ну так найдите что-то то, сравнение тогда, защитнички. Автомата Калашникова в сравнении, видео покажите нам. И бельгийского автомата фабрики «Националь». И докажите, что бельгийское оружие хуже россиянского или советского. Мне не надо доказывать и другим людям о том, что М-16 говно. Если оно говно, почему тогда ФСБ России с ним бегает? Значит, не просто так бегает. Значит, ваш автомат Калашникова нафиг там уже никому не нужен. Вот. А Т-72, вот, он в том вариации, который проходил именно в афганскую войну, он именно танкистов, основную массу их не устроил. Не устроил именно прежде всего качеством. Качество бы при этом, что подразумевается под качеством? Качество для танкиста очень простая вещь. Называется она, это возможность поломки и ремонта машины. Машина — это железо, кусок. Без человека эта машина ни о чем вообще, любая. Вне зависимости от того, это будет Т-72, или это будет космический аппарат «Буран», или это будет шариковая ручка. Сама по себе ни шариковая ручка, ни «Буран», ни Т-72 ничего не сделают. Вот, все зависит от человека, но если этому человеку дать что-то то, что, чем он мог бы действительно что-то делать, и при этом максимально упростить ему задачу эксплуатации, то человек просто-напросто скажет спасибо. Вот. Просто люди встанут и скажут, вот, низкий вам поклон вообще. Вы вот сделали то, что, вот о чем мы мечтали, чтобы в нашу работу... Это она не просто, она там, не надо тут о ней говорить, что она там тяжелая, там еще какая-то, но вы нам ее максимально упростили, сделав все, чтобы мы эксплуатировали эту машину максимально в сжатые, собственно говоря, сроки. Все. Вам любой танкист скажет, что ремонт и все остальное на двигателе, которое было связано с Т-64, и многие другие эксплуатационные вещи на Т-64 намного проще, чем на Т-72. Хотя двигатели дизельные, что у Т-72, что у Т-64. У Т-64 только другой двигатель, совершенно принципиально другой, а не такой, как двигатель танка Т-72, который В-72 называется. А по сути это просто очередная модернизация двигателя Т-34В2. Вот и все. Может любой приехать на Кубинку. Любой. Совершенно. Без всяких там каких-то там... Сейчас этого не нужно. Никаких секретных документов не надо. Никаких предписаний. Приезжаем на Кубинку в танковый музей. Берем с собой фотоаппарат. Платим 100 рублей на входе за возможность фотографирования. Фотографируем дизель В2. Фотографируем после этого. Подходим там... к людям, которые в прошлом являлись сотрудниками этого научно-исследовательского института, и спрашиваем их, покажите нам двигатель Т-72 дизельный. Они говорят, о, любим вас нежной солдатской любовью. Вот стоит двигатель Т-72. Все, фотографируем, ищем 10 отличий. Двигатель танка Т-72 и двигатель танка Т-34. Если кто-то найдет 10 отличий, замечательно просто, ну все, можно... Пусть себе ставят, я не знаю, этот, как его называется, памятник из чистого золота вообще. Потому что эти отличия найдет только тот человек, который работал в этом научно-исследовательском институте. Все. Не специалист этих отличий не найдет вообще. И большая часть этих, всех этих отличий, она будет внутренняя, а вовсе не внешняя. Потому и любой специалист, прежде чем подойти к какому-то двигателю, он сначала посмотрит на маркировку, которая, не, извините, не огромными буквами на двигателе написана. Еще надо найти ее. Где это? Это опять к специалисту надо подходить. Вот. И выкраши они, кроме всего прочего, тоже одинаково. Что Т-34-шный двигатель, что Т-72-шный. В габариты только, может быть, разные. И то я тут не буду тут особо вдаваться в такие подробности, потому что танкисты могут сказать, что и по габариту они совершенно одинаковы. Вот что такое Т-72. Вот. Его если даже посмотреть внешне, вот просто внешне, набрать в интернете Википедию, например, и посмотреть саму компоновку танка Т-64, то можно обратить внимание, что компоновка его, она совершенно кардинально отличается от двигателя Т-70, точнее не от двигателя, а вообще от танка Т-72. Например, у танка Т-72 выхлоп двигателя выведен по ходу движения танка в левую сторону. Вот. Мягко говоря, это, ну, внешне это ни о чем не говорит. Ну, выведен и выведен. На левую, ну, на левую, на БМП-2, например, на правую сторону выведено. И на БМП-1 тоже. Ну, что об этом говорить-то? Ну, внешне, казалось бы, да? Ну, что вот нам говорить? О чем об этом говорит? Это говорит о очень таких простых мелочах, на которых вообще вся война, она проходит на мелочах. А вот у Т-64 выхлоп почему-то выведен назад по ходу движения. Вот. И, мягко говоря, сделано это тактически грамотно. Почему? Очень просто, потому что очень многие люди, служившие в советской армии, они прекрасно проходили, особенно это касается людей, которые проходили службу. Да, практически советская армия, такого я не знаю, в любом роде войск такое проходило занятие на курсе молодого бойца, называется обкатка танками. Вот, вне зависимости, в инженерно-саперном батальоне человек служил, в пехоте, в артиллерии, там, в десанте, это, делалось это везде, это общее было упражнение, через которое практически очень многие люди проходили. Ну, правда, везде разную технику использовали, но суть не меняется. Вот. Если кто из пехотинцев это осуществлял на танке Т-64, то приятного, я вам скажу, мало. Вот. Потому что выхлоп выведен назад, вот, и после прохождения препятствия толковый и грамотный механик-водитель вообще-то может газюльку нажать. И там, знаете, уже не докидание гранат будет вообще. Если ее кинуть, то вряд ли попадешь вообще куда-то, тем более в цель, которая еще со скоростью может двигаться. Вот, это насчет того, для чего, зачем и почему выводили выхлоп назад. Кстати, на танке Т-80, который является модернизацией танка Т-64, именно харьковской модернизацией, точно так же, этот выхлоп от двигателя выведен тоже назад по ходу движения танка. Он в задней части располагается. Но там уже не дизельный двигатель стоит, а газотурбинный с мощностью 1250 лошадиных сил. Вот. И просто вы там себе представьте, выхлоп газотурбинного двигателя. Какую вообще он там струю воздуха вообще создает. Вот. И какой звучок вообще. Если звук совершенно идентичный с вертолетным двигателем. Но еще другая вещь, которую тоже очень многие люди говорят про танк Т-64. Они говорят о том, что совершенно бесшумно танк мог подкрасться вообще к чему угодно. То есть люди, они говорили совершенно спокойно, что рассказывали, что были такие случаи на учениях, там еще где-то. Когда вот они учения, вот они танки, их видят в самый последний момент, потому что его, блин, не слышно. Потому что выхлоп у него идет назад, противник его не слышит. В противоположную сторону. Так что плохого-то было в танке Т-62, ну, Т-64, и потом начали делать вот эту модернизацию с выводом выхлопа на левую сторону. Ну, замечательно сделали в противовес харьковчанам, ну и что, чего добились-то, чего достигли? Ну, ничего не достигли ровным счетом. Даже не думали о том. Просто сделали удобно для того, чтобы это было удобно на заводе-изготовителе. Все, не более того. Это удобно именно не танкистам и не пехотинцам. Никому не удобно. Это удобно только непосредственно тем, которые люди производят танк. Да, можно сказать, что за танком Т-70, Т-64 якобы очень тяжело идти пехоте в атаку. Да фиг вам вообще, можно так сказать. И есть куча фотографий, когда за танком Т-64 и пехота выстраивается, и все остальное. Очень много этих есть фотографий. Только основной почему-то танк в россиянской армии, это даже не Т-64 танк, и даже не Т-72, и не Т-90, а танк, который уже не производится. Но не производится он уже... Я не знаю, по скромным таким меркам середины 80-х годов прошлого века. Называется Т-62. Если не в 70-х годах его прекратили производство вообще, я здесь не буду не настаивать, не утверждать ничего. Вот. Является танк Т-62. И это танк, который воевал и во вторую кампанию воевал, и в августе 2008 года воевал. И до сих пор несет на себе бремя основного россиянского танка. Это просто нам такие сказки Венского леса рассказывают о том, что вот посмотрите танк Т-72, вот мы и сделали танк Т-90. Что там этих Т-90-то? Хотел вставочку сделать. Вот танк Т-62 производился с 1961 по 1975 год. О, тем более. Вот, вот, вот. То есть моя гипотеза, она, я вот не вдаваясь там в какие-то подробности, она совершенно подтвердилась. То есть до 1975 года танк производился. И вы представляете, какое количество его надо было наклепать, этих танков, что до сих пор на них бодрятся вообще. Это сколько времени-то уже, извините, прошло? Прошло-то немало времени. Вот. И это не просто какое количество надо было наклепать, а еще ведь и качественно этот нужно было танк сделать. То есть и, ну, так, чтобы еще он там с запасом этого ресурса, этого танка, хватало на то, чтобы там достаточно долго ему ездить при полном вообще отсутствии запчастей к нему. Потому что нету вообще никакой ремонтной базы для него. Нету. Все уничтожено полностью вообще. Где он туда, танкист на этот Т-62, пойдет куда-то купит запчастюху, что ли, к себе? Нет. Да он бы рад бы купить бы там что-нибудь там уже. Некоторые, я уже знаю, танкисты готовы и танк купить. Сами себе, потому что уже прецеденты в россияне они были созданы, когда снайпера сами себе снайперское оружие покупали. Потом танкисты начали предъявлять, сказали, а что вот вы, им можно снайперское оружие себе покупать, а почему нам нельзя? Я прекрасно уверен, основная масса бы танкистов на Украине бы себе Т-64 бы накупила, если дай им волю и скажи, покупайте, что хотите. Да и не только, которые в армии служат. В армии служат бы, конечно, себе ничего не покупали. Кроме Тойоты Тундры. Вот. Создает ли что-то россиянская армия вообще новое? Или это вот какой-то миф? Естественно, безусловно, Виктор, это является мифом. Потому что ничего создать она не в состоянии. Почему она не в состоянии создать? Очень, очень, все очень просто. Потому что прежде чем создать что-то, нужно сначала вот эту вот мысль сформулировать ее. Что мы хотим вообще увидеть? Вот если, например, это самолет, то сначала надо нам обрисовать его, под какую он будет выполнять задачу. Потому что истребитель одну задачу выполняет, а стратегический бомбардировщик выполняет другую. Вот. Можно, конечно, объединить стратегический бомбардировщик с истребителем. Вот. И тогда получится не стратегический бомбардировщик и не истребитель. А вообще непонятно что. То есть фиг его знает вот, вообще, что получится. Вот. Именно таким путем, например, не создается техника ни у нас, ни у американцев. Если мы с Америкой, вообще нигде в мире не создается. Она создается под конкретную какую-то задачу, определенную, связанную с выполнением тактического его какого-то применения. То же самое касается вообще любого, любой вещи, вне зависимости от того, она будет летать, там, ползать, там, плавать, там, нырять и так далее, тому подобное. Конкретно какую задачу она выполняет. Раз, все, сформулировали. Второе, формулировка идет комплекса того, чего мы еще вообще хотим достичь, какого мы хотим, не просто того, чтобы она будет, например, там, истребитель. Истребитель не может сам по себе никогда действовать. В комплексе чего, объема какого этот истребитель будет выполнять какую задачу вообще. То есть одно дело, это, если этот истребитель будет перехватчиком, но это одно дело. Другое совершенно, когда это будет просто истребитель вообще. Одно дело, это истребитель будет фронтовой зоны, другое совершенно это дело, когда это будет зона непосредственная какая-то там переднего края связана. Или там штурмовик, который, например, называется самолетом поля боя. Например, вот например, у немцев, например, эта вещь, она прямо именно так в годы Второй мировой войны и называлась. Вот, например, знаменитый Ю-87. У нас его и немцы его называют штука. Да? Но от чего это слово произошло? Штурмкамплюфцой. Что в переводе означает самолет поля боя. Вот что, собственно говоря, и название самолета обуславливает его тактическое применение. То есть его никто не создавал для каких-то там других штурмовок или бомбардировок. Его создавают под конкретную задачу, чтобы конкретный пехотинец мог конкретно обозначить пилоту конкретную цель, с помощью которой во взаимодействии всего этого штурмовик этот мог выполнить и облегчить задачу пехотинцу. Все. В Советском Союзе такой техники не создавали. Ее не создавали вообще и в принципе. Ее создавали в противовес чему-то. Вот самолет, который называется Ил-2, он так и появился. Лучший штурмовик, поэтому называется, Второй мировой войны, который не имел ни радиостанции, не имел. Этот самолет еще кучу чего прочего всего не имел. Вот, и не умел еще, кроме всего прочего, пикировать. Поэтому его вот назвали лучшим штурмовиком Второй мировой войны. Хотя на самом деле он не более чем массовый. Но массовость его, она была не связана с тем, что с какой-то лучшестью, там, хорошестью. Потому что потери у него были колоссальные, у этого штурмовика. Ну, поэтому он и является самым массовым. Все. Не более. Если мы сравним потери Ю-87 за все годы Второй мировой войны, связанные от первого его, точнее не от первого, от 22 июня до 45 года, 9 мая, то эти потери будут в несколько десятков раз меньше, чем потери, точнее неправильно я сформулировал, потери Ил-2 будут в несколько десятков раз больше, чем потери Ю-87. Несмотря даже на то, что год на дворе там 44-й, там 45-й, принято очень какие-то сказки вообще рассказывать о том, что там вот он такой вот сякой, не умел летать. Да, конечно, не умел. А у нас, между прочим, на Ил-2 вот, масляный радиатор стоял впереди кабины пилота. И вам любой летчик-штурмовик, который летал в годы Второй мировой войны, он вам расскажет, и который действительно на нем летал, на Ил-2, он вам расскажет, что такое масляный радиатор перед кабиной. Это баня в кабине означает. Плюс 80. Вне зависимости, зимой ты летишь или летом. Вот и все. Вот что такое, вот оно все это дело. Вот. Ну и даже когда мы сформулировали все вот это дело, мы вот это дело сформулировали, теперь это нам нужно еще решить не просто вот этот комплекс, который называется объем поставленной задачи. То есть это все мы формулируем, все вот эти пункты, мы конкретно взятому конструктору мы приносим именно тактическое задание, тактико-техническое задание, требование на то, что конкретно хотят увидеть там, получить в металле. Реально. Вот. Мы еще, кроме всего прочего, должны для себя, для самих решить, вот, без привязки к конкретно взятому конструктору, который делает танк Т-72, например. Ну или возьмем там любой другой, гипотетически любой танк. Мы еще и другому конструктору должны поставить задачу на то, что связано со средствами связи, управления и взаимодействия. Потому что не может сам по себе танк выполнять объем всех задач вообще. Он их не выполнит никогда. Танк это не более чем средство вообще. Причем средство это будет зависеть от рук. Если эти руки будут, извините, не из жопы расти, понимаете, тогда танк будет нормальным. Вот. То есть это, например, получалось так, как у советских танкистов получалось в Афганистане, например, на танке Т-64. На танке Т-62 потом получалось у россиянских танкистов, которые воевали во Вторую войну на этом танке, умудрились воевать. Например, на двух танках Т-62 в Дубаюрт заезжал полковник Буданов и умудрялся 84-й разведбат вытащить. И ничего, ни один танк не сгорел, ничего. Без всяких Т-72 и без танков Т-80 и без Т-90 умудрился выполнять такую задачу. Никаких проблем вообще. Тогда, еще раз подчеркиваю, когда эта техника находится в руках, которые не из жопы растут. А тогда, когда это происходит в россияне у генералов, у которых руки, как известно, из жопы именно растут, то получается ахинея под названием Т-90, у которой весь просто нашпигован всем самым современным. А на поверку ничего современного нет. Вот любая вещь, которая вот не коснись этого 90, она не современная. Даже никто не может сказать, какие средства связи в этом танке стоят. Потому что никто никогда из генералов о взаимодействии, об управлении, о них никогда не думали. Они только способны были защищать конкретно взятую диссертацию. Или, проще говоря, диссер. Все, вот он, диссер защитил этот человек. Он стал кандидатом военных наук. Он защитился по поводу того, что называется мобилизация. Что такое мобилизация? Вот это мобилизация, это такой процесс, который вот тогда-то, который вот сега-то, который вот здесь вот так, вот это вот мы вот сюда, здесь мы всех вот тут возьмем, здесь мы вот сюда вот подтащим, здесь всех соберем. Ну и в оконцовке что получается? А в оконцовке все учения, которые проходили, либо в Советском Союзе по мобилизации, либо эти учения проходили в россияне по мобилизации. Последнее учение мобилизационное, например, было в 2005 году. Ну и кроме обильного возлияния алкоголя, ничем оно не заканчивалось совершенно. Почему? Потому что никому не интересно никогда было эти вещи делать. Не интересно. Они были не нужны никогда. Никого никогда из генералов не интересовало вопрос управления, там, взаимодействия тем более, потому что этот вопрос очень сложный. Это не просто вопрос, который можно решить, вот сесть его, и как с танком Т-72 его можно там обозначить конкретно взятому конструктору, посадить его перед собой и сказать, вот, конструктор, давай-ка, в общем, мы его делаем штурмовик и делаем танк. Вот один скажет, я вот самолетами занимаюсь, второй скажет, мы, извините, КБ занимается танками. Все, вы нам скажите, что вы хотите вообще. Вот скажет конструктор, что вы хотите вообще увидеть. Все, больше ничего людям не надо будет говорить. Им надо будет сказать, что только минимум, все. Только обрисовать ту задачу, которую собирается вот этот танк или там самолет выполнять. Все. Если мы во все остальное начнем вмешиваться, они нас пошлют, эти конструктора, и будут правы. Совершенно. Потому что мы им, конструкторам, говорим о том, что они хотят увидеть. В концовке они нам на основе наших слов нам дают ту технику, которую мы хотим получить. В России они не могут сформулировать то, чего хотят достичь или там, добиться от танка там, под названием Т-90. Не сформулировано это вообще. Где он будет применяться? В каких условиях вообще? Для какой задачи? Задачи все. То есть, что значит все? Ну, очень просто. Задача она будет, и она, значит, и в городе она, и там в лесу, и она, значит, в полях, и в лощине, и там, в общем, отстаньте, в общем, идиоты, там везде, короче, что вы там привязались к нам? Тут У нас тут умные тут такие завелись, где они, понимаешь, танк тут они собираются применять. Везде, блин, танк будет применяться. Где вот мы пальцем ткнем, там он и должен ездить. Все. И воевать. Причем успешно. Все. И точно такой же подход сделали конструктора. Они точно так же сказали. Радемы, да не надо нервничать. Хе, чего вы нервничаете-то? Чего вы переживаете? Хотите увидеть танк, который будет всеядный? Да легко, собственно говоря. Вот получаете Т-90. Все. Все. Вот как получился танк Т-90. Все. Не более того. У одних не могут сформулировать, а другие не хотят чего-то делать. Вообще, все делают на, извините, есть такое слово, на отстань. Вот и все, на отстань, все сделано. Вы от нас отстаньте, да вы от нас к нам привязались. Все, вот оно и получается. В результате и не только Т-90 получился, но и Т-72 точно так же получился. В результате лоббирование, просто-напросто. Лобби, которая сформировалась в результате того, что кому-то нравился Уралмаш, а кому-то не нравился. Все, ну вам не нравится, нам нравится. Все, да, хорошо. Но вот здесь вот у нас, извините, будем дальше эту вату катать. Все, и вот она и докатилась с этим матрасом до того, что и до сих пор разобраться не могут. Ни к чему. А самая основная вещь, она на любой технике, она вот и на любой войне, и вообще она вовсе не связана она с тем, какой будет танк. Совершенно она не связана. Абсолютно. Вот самые первые, кто, например, это поняли, вот еще раз я вот тут остановлюсь таким маленьким моментом, являются немцы. Любой желающий может взять и сравнить ту технику, которая была 22 июня 41 года у немцев. Любой желающий. Любой. Абсолютно. И любой желающий может ее сравнить с той техникой, которая была в Советском Союзе. Любой вообще желающий. По качеству советская техника ничуть не уступала немецкой. Производство до Второй мировой, до Великой Отечественной войны ничем не уступало. Это потому что, извините, говорить о том, что эти танки были хуже, это плевать в тех людей, которые денно и ночно, в три смены заводы, я подчеркиваю, работали. В три! Ни одна россиянская заводина в такие смены не работает. Они вообще никогда ничего не останавливалось там. Одни приходили, другие вставали к этим станкам. И люди, которые работали на них, они что тогда получается тогда? В никуда, что ли, все это дело делали? А советские и россиянские историки нас уверяют, что вот оно, оказывается, все хуже было. У немцев какие-то тяжелые танки нашлись на начало войны. Великой той отечественной. Отнюдь нет. Никаких тяжелых танков. Откровенные немецкие танки, которые ПЦ-3, они совершенно сравнимы со всеми советскими танками. БТ-7, там, Т-26, БТ-7М тем более. Вот. И еще мало того, были танки с противоснарядным бронированием, которые в определенной части были брошены и захвачены немцами. Так от чего зависит-то от того, что вот это вот все это вот так вот создает? Ну, были бы в Советском Союзе на 22 июня танки Т-72, что там они? С помощью этих танков все там остановили, что ли, кого-то? Никого бы не остановили. По очень простым причинам, которые причины мы уже не раз говорили. Эти причины никто никогда не хочет, не хотел и не собирается их вот как-то там думать, там обдумывать, там... Еще что-то делать в Советском Союзе и в россияне тем более, они никому были никогда не интересны. Это причины, потому что очень вопросы очень сложные. Называется это вопрос взаимодействия. Это очень сложный вопрос. И этот вопрос, он не решается одним днем, он не решается одночасьем. Он не решается этот вопрос просто каким-то. Это огромный вопрос, во-первых, технических людей, которые в этом деле разбираются. Во-вторых, это еще и не каждое конструкторское бюро на это способно воплотить мысли определенные, их воплотить именно в металл. Вот на сегодняшний день, например, в россияне на этот вопрос никто не способен вообще. Его нет, оно уничтожено, это направление, целиком и полностью. Уничтожено! Этим никто не занимается, потому что это самим генералам нафиг не надо. А почему по этим делам никто, вот именно почему они и не занимались этим? Потому что им самим этот вопрос генералам был не нужен. Им самим было не нужно. Потому что если бы они поставили задачу своим подчиненным разобраться в взаимодействии, просто генералы на каком-то совещании сказали: товарищи офицеры, вот мы в начале передачи рассказывали анекдот про, про совещание про лейтенанта, который на БМП поехал кататься. Вот. А если бы в такой же ситуации генерал бы собрал бы всех и сказал: товарищи офицеры, вот прошли учения, давайте сделаем определенные выводы по поводу того, что такое взаимодействие и как нам дальше все это дело делать, то через неделю уже, через неделю основная масса офицеров, она не начнет роптать. Она не начнет роптать отнюдь. Основная масса офицеров прекрасно знает и разбирается, что такое взаимодействие, что лишнее, что нужное, а что вообще нафиг не надо. И первые, кто будет сокращены у тех, которых люди, которые начнут разбираться, это будут генералы. Потому что они не нужны. Это лишняя будет ступень управления. Все. Поэтому все, и советские, и россиянские генералы, единственное, что они делают, они просто-напросто выносят мозг людям. Все. Больше они ничего не делают. Вся их кипучая деятельность – это только доказательство своей собственной важности, нужности, необходимости. Вот все, вот разберись с этим вопросом, что такое взаимодействие, и как оно налаживается, и как оно делается. И сразу становится простой и очевидный факт, что генерал в этом вопросе не нужен. Он в нем потому что туп, как баран вообще последний, и как бревно. Просто тупые бестолочи. А зачем в вопросе взаимодействия нужны тупые бестолочи? Они не нужны вообще, это не нужно, просто это берется и отсекается вообще. Все. Пусть там занимаются своим калом там сколько хотят вообще. Мнут там, трут там, перетирают там свои там геополитические академии там, хоть там что угодно там с ними делают там, диссертации защищают, и все. Все это закончится очень просто. Да придут просто по шапке, настучат и все, и на этом все дело закончится. Все, вот она, вся эта кипучая деятельность. Спасибо вам, Сергей, за такой подробный ответ. Я думаю, Виктору все было понятно. И будем тогда заканчивать передачу. Спасибо еще раз. До связи, с Богом. До свидания, честь имею. До связи, с Богом. Там, где правда, там рождается русская власть, там Русь собирает силу. Мы были вместе на Маневке, в Новокузнецке, на Ставрополье, повсюду, где русские сражаются. Мы не дали замолчать трагедию в Крымске. Мы говорим правду о деле русского героя, полковника Клочкова, русского офицера, полковника Хабарова. Сегодня связь нужна для того, чтобы возможное и желаемое стало реальным. Найди нас на сайте народного ополчения народполк.орг и шурмновости.инфо. Стань частью русской силы. Мы правда, ведущая к действию.